Все ученики внешней секты уже наслышаны о ученике первого старейшины, который по совместительству его внук. Так что у Сяопи Сюна образовалась некая репутация, не совсем положительная, учитывая, что он ученицу взял, только чтобы использовать ее для постельных утех, но в то же время он всегда рад поделиться пилюлями за выполнение его безумных и бессмысленных задач, которые нередко стоят жизни беспечным ученикам внешней секты. Чего стоила охота на демонических кур, которые убили сотню культиваторов первого уровня, а еще больше померло, охотясь по горам на них, от лап зверья, у которого был уровень выше первого. Теперь еще и демонические пчелы. Из 5 человек только 2 вернулись, чтобы получить обещанные пилюли. И это только те, кто добился успеха. Но такова судьба всех учеников внешней секты. Они и до этого бессердечного молодого мастера умирали за возможности улучшить свою культивацию. Стоит упомянуть, что единственный способ повысить уровень для любого культиватора, у которого нет денег, богатого дедушки или семьи, это охота на демонических зверей, и так было всегда и везде. То есть все ученики и так выходят в лес и умирают сотнями каждый день. В этом случае, наверное, не стоит упоминать, почему рыжая охотно сосет за пилюли сосиску ее мастера. Девушкам на пути культивирования на порядок сложнее, чем мужикам, ибо кроме демонического зверья нужно еще быть настороже и со зверьем в человеческом облике. Все ученики внешней секты могут умереть в любой день, и живут они соответственно одним днем. В итоге Михалыч припарковал свой диван на поляне, уставившись на высокое дерево, вокруг которого гудела куча пчел размером с хорошего шмеля. Он прикинул и подумал, что улью нужно расширять вход, но это позже можно устроить. Сейчас нужно позаботиться о том, чтобы пчелы с ящика наоборот не сбежали. Недолго помучившись с разжигом древесных опилок в фумигаторе, Михалыч, потакая своей жадности, расстелил под ульем шелковую простынку, чтобы потом собрать тех, что упадут мимо коробки, при этом полностью игнорируя пчел, что хотели его прогнать. Насекомые, хоть и демонические, были, наверное, не сильно сильнее обычного жука, а по уму так и вовсе. Короче, он был для них неуязвим, а если что, то всегда может шарахнуть криокинезом и замочить всех хитрожопых насекомышей первого ранга, да и не только, ибо холод и огонь – это слабость демонических насекомых. Потом он подогнал свой диван и поднялся на нем к ветке с сотами полными меда. Но как и любой хороший пасечник, он знал, что ценен не мед, а королева улья, и один за другим срезал пластинки сот, разрезая их на куски и ставя их половинки на рамки внутри улья. Вскоре он нашел и особенно большую пчелу, у которой была длинная задница и немного другая раскраска. Аккуратно взяв ее на руку, он переместил ее на соты внутри рамок улья. Теперь, имея внутри и матку, и запас меда, им не будет особого смысла покидать мой улей. Тех же пчел, что остались на ветке, Михалыч окурил немного фумигатором, чтобы убавить им агрессии и бодрости, а после струсил в коробку, закрыв ее. Вернувшись с добычей, похвастался ей перед ученицей и учениками. Они с бледными лицами отпрянули от улья, в котором уже хозяйничали демонические пчелы, и сглотнули слюну в пересохшем горле. Эти твари хоть и могут ужалить один раз в жизни, могут обычного человека убить за пару укусов, а культиватору первого уровня и десятка хватит. И сейчас этот самый культиватор первого уровня в лице их молодого мастера держит несколько десятков тысяч тварей, что их всех и каждого раз 100 могут упокоить. Очень впечатляющий молодой мастер. Да-да, только закройте этих тварей обратно. Михалыч прикрыл улей, но пчелы уже обжились и спокойно вылетали из входа в улей, чтобы искать пыльцу насыщенных ки цветов. Таких, кстати, было в достатке, ибо рядом пшеница росла на нескольких полях и засеивали ее так, чтобы урожай собирать каждые пару дней с разных полей. То есть у пчел будет достаточно пыльцы с пшеничных колосков. Пусть злаки и сами себя ветром опыляют, но демонические пчелы тоже не против такое попробовать, лишь бы ки было побольше, а куриный навоз его обеспечивает с излишком. Они, наверное, даже обожрались его, ибо были какими-то на удивление не агрессивными и ленивыми. Зато соты почти застроили воском и забили медом. Скоро можно будет сцедить первую партию сладенького. Михалыч, кстати, уже брал немного меда, чтобы провести эксперименты, разбавив мед в воде, растворил в нем пилюлю. Пчелы на эту миску с получившейся жижей налетели без вопросов, и даже матка там неплохо насосалась богатой кисладкой водички. С тех пор каждый день Михалыч бодяжил им это хрючево, отчего пчелы все больше застраивали соты. В итоге в один из таких плановых осмотров он заметил молодую матку, которая отличалась окрасом от обычных пчел, и пересадил ее с частью пчел и сот в другую коробку. Так вскоре на его пасеке появилось 2 десятка ульев, но больше он их расселять не стал, ибо полей зерна пока не хватает. Кстати, пшеницу он не только на пиво выращивал, но и на хлеб и корм курям. Он уже попросил Суня и Ваня организовать ему мельницу, и теперь во внешней секте рабочие пашут не только в пекарне, но и на мельнице и пивоварне. Также там открылась таверна молодого мастерася и булочная молодого мастерася, в которой можно было за серебро и золото купить пиво и хлеба с булочками, богатыми ки и полезными культиватором. «Меня год не было, а ты уже столько всего успел», — сказал дед с удовольствием, наворачивая мед ложкой прямо из литровой фарфоровой банки, в которой раньше пилюли хранились. Он не забывал и чайку с плюшками в прикуску к меду добавлять. Сам он с интересом смотрел на мой диван. Впрочем, дед видел летающие паланкины покруче дивана. Рыжая тем временем принесла утятницу, в которой лежала перемазанный медом и пряностями демонически запеченный в печи цыпленок. Куры тоже не отставали от пчел и плодились со страшной силой. Михалыч уже подумывал свое КФС открыть или сразу Макдональдс с бургерами с куриных котлет. Приятным бонусом шли демонические ядра цыплят первого уровня диаметром в 5 мм, у него таких уже половина банки для пилюль. Просто цыплят он уже несколько месяцев ест с ученицей и Сунем и Вынем 3 раза в день. «Хорошо, хорошо, хорошо», – бормотал дед в перерывах между смакованием демонического цыпленка, запеченного в медовом соусе. «В итоге выдал мне 1 бочку пилюль первого уровня и 1 бочку второго. Мда, намек очень жирный. Засиделся я что-то в начинающих культиваторах. Хоть и не опозорил пока деда, но вполне себе должен соответствовать своему положению и расти в уровнях». В то же время дед посмотрел с неодобрением на ученицу внука. «Ну и как успехи в обучении ученика, внучок? Она очень хорошая ученица. Других даже не собираюсь искать. Неужели? Ну, тогда не против показать ее успехи на следующем соревновании молодого поколения сект Империи Лазурного Неба?» Намек жирный, но Михалыч все же подался вперед и полушепотом спросил: «Кого убить и как все обставить?» «Кхи-кхи». Дед аж чаем поперхнулся, уставившись на внука выпученными глазами. «Ой, прости, дедушка, наверное, я тебя неправильно понял». «Что ты понял, малец? Кого убивать там собрался?» «Ну, не я, а моя ученица. Ты же попросил меня показать успехи ученицы на турнире. Значит, там будет кто-то, кому нужно преподать урок. А раз просишь меня, то можно обставить все как случайность и щелкнуть кое-кого по носу». Старик смотрел на меня, как будто впервые видел, а потом серьезно посмотрел на мою ученицу. «И это она будет щелкать по носу? Ты не прими это на свой счет, но у нее дрянные меридианы. Это не проблема. Ты дал мне много пилюль, она совсем справится. Ты, сколько ты ей скормил пилюль? Столько же, сколько и сам съел. Должен же я проверить техники, прежде чем сам их изучать». Рыжая посмотрела на меня с обидой. «Ну это, впрочем, нечего не меняет, она сама знала, что я на ней проверял все, просто никогда этого вслух не упоминал, просто посторонним этого лучше не знать». Но обиделась она не до глубины души, а просто так, для галочки, чтобы я не считал ее размазней. Впрочем, дед уронил челюсть, когда я махнул ученице рукой, и она создала несколько клонов, а потом пару раз обменялась местами с ними, а потом исчезла в невидимости и неосязаемости, вышла из инвиза в середине стола, как бы наполовину разделенная столешницей, где взяла мою кружку чая и заморозила ее, а второй рукой начала между пальцами потрескивать молниями. Я создал на руке такую же молнию и, схватив ее за руку, начал бить ее молниями, на что та не реагировала. «Ну, все тоже я и сам умею. Вот список техник, которые мы изучили». Он их не скрывал, ибо планировал скоро новые изучить, чтобы закрыть пробелы в своем билде. Но и без этого брови деда полезли на лоб, а потом он резко расхохотался и похлопал меня по спине. «Хорошо, хорошо, хорошо, молодец. И сам не сидел на месте и воспитал ученицу, достойную моего внука. К тому же не просто потратил пилюли, что я тебе дал, а применил с умом и для дела. Вот еще подарок для твоей ученицы». Дед выдал рыжее кольцо, а также поставил на пол рядом с ней бочку пилюль второго уровня. Еще более толстых намеков не потребовалось. Девка должна качаться и прорываться как бешеная, чтобы он и ей мог смело хвастаться. «По поводу турнира детали я передам через твоих прихлебателей, ХМ. Ну, я и раньше догадывался, что они шпионили для моего покойного отца, а теперь очевидно докладывают деду. Но никогда не считал этих друзей кем-то более чем полезными работниками и управленцами, которым я плачу зарплату пилюлями. Ну, помимо от того, они еще и собутыльники, но одно другому не мешает, а наоборот даже помогает. Но теперь меня больше заботит очередной поход в библиотеку секты». Снова напряг ученицу искать мне свитки с техниками для выслеживания и обнаружения. Как показала практика, одной сенсорики маловато, нужно еще и способность искать и ориентироваться в лесу. Была пара техник, связанных со стихией дерева, которые могли сильно помочь в лесу, так и по хозяйству, ибо на высших уровнях эта техника позволяла управлять демоническими растениями и создавать гибриды или улучшать уже существующие качества. Да и вообще, я с самого детства то садом, то огородом занимался и четко чувствую, что эта способность мне по душе. Так что добавил себе в билдскилл следопыта-друида. Далее уже надоевшая мне рыжая потребовала от меня все-таки взять хоть какой-то огненный скилл. Но, блять, если уже начал, то решил до конца добивать все четыре стихии, так что добавил еще и способность контроля воды, что сочетается с моим криокинезом. Короче, теперь я снова должен потратить 300 тысяч пилюль на свою ученицу и себя. Решил разбавить это еще алхимией, в которой можно применять и стихию воды, и дерева, и огня. В итоге начал учить талмуды по поводу варки пилюли и всяких лекарств. Хрен знает, как работают мозги у местных, но изучая лекарства попутно, я научился варить такие ядренные яды, что самогон Семёныча и рядом не стоял. Хотя, как говорил тот же Семёныч, все яды в малых дозах это лекарство. А потом навернул ту самую злосчастную стопку самогона, который меня и отправил в этот мир. Парацельс хуев. По поводу пилюль я понял только одно. Нужно хорошенько очищать пилюли, а то накопится всяких нечистот и культивировать станет пиздец сложно. Есть несколько рецептов очищающих ванн, которые я проверил на ученице, и в итоге с нее из-за постоянного пожирания пилюль водичка в ванной была вязкая и вонючей, как мазут. Я тоже оставил после себя не менее аппетитную ванночку, после чего долго отмывал с кожи эту херню. За то, что я, что ученица сразу почувствовали разницу. Пара сотен метров в сенсорике из-за возросшей духовной силы не заметить сложно. Впрочем, они еще не выучили те самые три стихийных скилла огня, воды и дерева, так что еще ванночка им обеспечена. Добив до конца все наши запланированные скиллы, они долго спорили о том, какой скилл нам был бы еще полезен. В итоге эта рыжая уболтала мастера взять какой-то мутный скилл, что делает тело практика невосприимчивым к ядам, попутно очищая его от примесей и несовершенства, а также тело начинает пахнуть полевыми цветами и т.д. Честно говоря, Михалыч еще был под впечатлением от второй ванночки, что стабильно выдало все ту же бочку мазуты. Пиздец стрёмно, когда в твоем теле куча такой грязи и желание избавиться от нее погнало Михалыча к необдуманным поступкам. В итоге он повелся на этот очиститель шлаков и иммунитет к ядам. И даже увидев, как почти десяток разных техник не оправдали худших ожиданий и работали как часы, он решил, что шлаки желательно успеть почистить до турнира, и начал практиковать эту технику вместе с как-то подозрительно притихшей и боящейся встретиться взглядами рыжей. А потом в конце практики техники с Михалыча слезла примерно сантиметр толщиной кожи. За один раз, реально, блять, как цеебучий змей слезла кожа, а под ней обнажилась неестественно бледная худая фигура. «Рыжая, я тебя сейчас пиздить буду», — крикнул трясущийся от ярости эталонный корейский попидол, который стал женственным до крови с глаз, растеряв все намеки на мужественность. В сочетании со своим мелким членом он и вовсе на мальчика теперь похож. Короче, рыжая, которая превратилась в фею с нефритовой кожей и красными как пламя волосами, огребла по своей бархатной словно персик заднице и только несколько раз отсосав своему мастеру, убеждая его, что он очень мужественный и красивый, она смогла уговорить его простить ее подставу. Михалыч же усвоил урок. В следующий раз он точно не будет спешить и не будет практиковать мутные техники, не проверив их на своей хитрой рыжей ученице. Расслабился, сука. Поспешил шлаки и нечистоты вывести со всякими лишаями, глистами и т.д. Ну, теперь он выглядит еще дрыщавее, чем раньше. И самое хреновое, что у него теперь борода и усы перестали расти, хотя он раньше их сбривал по привычке, но, обидно. 6. Свою ошибку я признал. Поспешил и не проверил сначала на ученице. Да и ученицу можно понять, она меня вряд ли бы уговорила изучить именно эту технику, ибо еле уговорила на изучение даже той техники огня, которая, кстати, ей дается на удивление лучше, чем мне, в то время как у меня намного лучше получаются три скилла выживания. В стихии дерева, воды, мороза и молнии мы все, конечно, тоже хороши, но когда рыжая работает с огнем, это реально заметно, что она на голову выше меня. Вспомогательные техники иммунитета к магии от бездонного Будды и той самой злополучной техники цветочного телосложения, что дает иммунитет к ядам и очищает от примесей, как и сенсорные техники, у нас были на хорошем уровне, впрочем, как и все стихийные техники. В общем, мы готовы прорываться на второй уровень культивации. Еще какие-то техники изучать мы не хотели. Точнее, я не хотел, потому как последняя техника оставила неприятный осадочек, а рыжая хотела прорваться поскорее, ибо ей скоро тридцатник, А у практиков первого уровня старение тела вовсе не замедленно, хотя они и живут почти 200 лет. На втором уровне люди живут 500 лет, но стареть начинают в 400. Кстати, если достичь 2 уровня до 18 лет, то старение останавливается, даже если тебе 5 лет и все 400 лет ты будешь бегать стариком в теле пиздюка. Именно поэтому меня держали подальше от культивации до недавнего времени, иначе не повзрослел бы и мучился бы с мелким детским. Ах да, у меня и так похвастаться нечем даже в мои 20 лет. Впрочем, нерастущее детское тело можно исправить только на 4М уровне, когда тело становится уже менее материальным, а скорее полуэлементальным, состоящим по большей части из ки. Тогда любой практик может выглядеть так, как они того пожелают, хоть пиздюком, хоть дедом. Слава богу, что мужик не сможет выглядеть уж совсем как настоящая баба. Хотя, учитывая ту цветочную технику, что подсунула мне ученица, некоторых это останавливает слабо, и они придумывают всякие извращенные техники. Но пусть я признал себе, что сам дурак и полез поперед моей морской свинки. Я не собираюсь признавать это ни перед кем, кроме ученицы, которая и так в курсе моего косяка. Так что делаем вид, что все идет по плану, и все так и задумывалось. Неожиданно моя плохая репутация стала местами хуже, а местами лучше. В этом мире полно людей, которые восхищаются вечной юностью, потому женщин, у которых фетиш на молоденьких мальчиков, весьма много. Впрочем, к мужикам это слабо относится, и тем более они не сильно интересуются тем, что о них думает женщина. Густая борода и седина в висках позволяют им показать всем, что они древние, умудренные годами культиваторы, у которых сотни лет опыта и богатства, нажитые за эти годы, должны быть приличными. Самое то, чтобы развести обычную смертную девку на потрахаться. А вот девки-культиваторы, ну хуй знает сколько тысяч лет той феечке, что выглядит на 18 и ведет себя как наивная дурачка. Некоторые травмируются такими молодящимися бабками настолько, что никогда в жизни не суют член в женщину с культивацией выше 1 уровня. Именно поэтому я и был на первом уровне, при том, что мой отец был на 4М. Все от того, что уровень культивации наследуется от мамочки. Хотя есть пара техник, что уменьшают уровень от первого до второго культивации детишек, чтобы они взрослели как нормальные люди. Мой отец не заморачивался, и у моей матери был первый уровень. Да и братьев и сестер у меня было много, которым было уже за 200 лет, и они были рождены несколькими разными женами отца, которые не культивировали выше первого уровня, чтобы соблюсти условия брачного договора, и когда им становилось уже под 40, то отец брал новую молодую жену первого уровня культивации, а старые жены доживали, воспитывая внуков до 200 лет в достатке и богатстве. Мда. И главное, что многие женщины мечтают о такой судьбе, вместо того, чтобы гонить себя бессмертием, рискуя издохнуть загрызенной демоническими зверями, и редко продолжают культивировать дальше первого уровня, пока уже не стукнет почти 30, а их все замуж не берут, или не будет гарантии того, что они смогут с первого уровня сразу достичь 4 уровня, где можно жить почти 2000 лет, не старея аж до последних мгновений жизни. Все это я к тому, что рыжая реально сильно переживает по поводу внешности, отчего и хотела изучить убирающую несовершенство тела технику, и решила схитрить, подсунув мне именно цветочное телосложение. Темные круги под глазками и слегка заметные морщинки ее изводили все время нашего знакомства, особенно на фоне ее мусорного телосложения, что легко накапливает примеси и пачкается в обычной пыли, и она стеснялась этого, часто моясь и не показывая своего обнаженного тела, даже несмотря на то, что по несколько раз на день отсасывает мой член. Теперь же, обретя уверенность в своем теле, она начала обнажаться вполне себе специально, чтобы спровоцировать меня на... Ну, она очевидно поняла мою личность и думает, что отдать свою девственность мне поможет ей создать у меня привязанность к ней. Наивная дурочка. Лучше бы плов и борщ научилась бы готовить вместо всей этой херни. Тогда она точно стала бы самой незаменимой женщиной этого мира. Впрочем, она уже таскает мне кружки пива к еде, так что у нее есть все шансы стать идеальной без моих подсказок. Тем временем настал тот злосчастный день, когда дед потащил меня и ученицу на турнир молодого поколения, в котором принимают участие 5 сильнейших сект этой империи, сильнейшие из которых я как раз и был учеником. Соревнования были, ну, шумными, яркими и слишком резали глаза излишней театральностью. Сам я все это время лежал на своем летающем диванчике, обнимая лежащую на груди томную фею. Наверняка все думали, что я слишком пошлый, а моя ученица просто какая-то проститутка, которую я притащил, чтобы унизить всех ее срамным поведением. Дед же смотрел на меня со смешинками в глазах, ибо знал, что мы с ученицей прорвались и на второй уровень. На второй уровень прорваться не так сложно, просто накопи нужное количество ки и сам поймешь, как спровоцировать конденсацию ки и улучшение ее качества на второй уровень. Главное для Иштова добыть приличное количество ки первого уровня. Дед дал мне нормально так пилюль, так что я не только постарался как можно больше пилюль первого уровня сожрать, то есть у меня их просто не осталось, как и у ученицы, но и после прорыва мы с ней всосали весь миллион пилюль второго уровня, который каждому из нас отсыпал дед. Это повлияет на количество ки, которое у нас вырабатывается и хранится в организме. Но самое приятное, что из-за бездонного Будды у нас теперь с ученицей практически не ограничен этот самый объем ки. Мы можем всасывать и превращать в свою ки любую нейтральную очищенную организмом ки. Простыми словами, у нас неограниченный резерв маны. Причем естественная регенерация у нас вполне обычная для второго уровня. Вот только эта ки, которую вырабатывает тело, постоянно накапливается, и предела ее накопления у нас с рыжей нет. Что значит, от миллион пилюль увеличил наш объем ки на миллион объемов ки, содержащихся в пилюлях. Неожиданный чит помимо уже существующего сопротивления магии. Странно, что эту технику никто не практикует. Ах да, она не позволяет так же красочно выпускать всякие атакующие техники. У бездонного Будды вообще нет атакующих техник, а стоит он по пилюлям как те моднявые шумные и яркие техники молнии и огня. Очевидно, даже богатые мажоры будут брать в первую очередь именно их, а не какую-то технику, что требует причинять себе боль, чтобы выработать крошечное сопротивление к стихийному ки, поглощая небольшой процент вражеской ки для развития техники, пока все остальное реально наносит урон практику. Тут без лечебных техник и исцеляющих пилюль не обойтись, так что даже после изучения эта техника требует много пилюль. На фоне этого большой объем ки, наверное, просто игнорируется. В общем, лежим чилим, смотрим, как эти идиоты спамят одной и той же техникой в лоб, пока не выдохнется их ки, и потом одного из дебилов уносить, а второй жрет пилюлю и восстанавливаться в медитациях перед следующим боем. Нарушил наш покой комментатор, который крикнул: «Фэн Юэ против Цзянчина, а? Мой бой, да?» Она потянулась и, неспешно вытащив с кольца под смешливым взглядом деда, прыгнула на летающий меч и спустилась на ринг. Я, похоже, услышал, как все девушки на ринге в унисон цыкнули, смотря на эту проститутку. Ну да, согласен, сильно уж рыжая хвост распускает, но это она притворяется, чтобы выбить своего противника. Сам ее учил этому, как и многим другим хитростям, как ее нарочитая медлительность, что в итоге в самый неожиданный момент сменится решительным броском ядовитой змеи. И тактика сработала. Даже никакой другой техники, кроме личного ускорения пространства тела, не понадобилось. При этом двигалась она максимально плавно, отчего показалось, что она двигалась все так же медлительно, обогнула этого мудака с мечом, а потом у него со спины ударил фонтан крови, а он скрутился в позе эмбриона, посинев лицом от непередаваемой боли в пронзенной ножом почке. Я аж немного вздрогнул, припомнив, как лиса и мне вставила эту железку в почку. Дед же был рад и счастливо хлопал моей рыжей садистке, что так же неспешно летела ко мне, а потом упала мне на диван и начала примиряться, как поудобнее примостить ее голову на мою грудь. Это выбесило покалеченного парня еще больше, отчего он сблевонул кровью. Непонятно, как эта пробитая почка связана с этим, но в итоге он реально блевонул кровью. Может, щеку прикусил или язык от злости? Подобное повторялось еще пару раз, пока в обед мою ученицу не поставили против финалистки, что тоже оказалась девушкой на третьем уровне ки. Мда, что-то я очкую. А нет, показалось, эта тупая шкура не изучила ни одну даже самую паршивую технику для распознавания иллюзий. Да чего уж там, она вообще, наверное, ки для усиления чувств не использовала, отчего и, погонявшись за иллюзорными клонами, не заметила, как ей за спину зашел не просто иллюзорный клон, а рыжая, что пырнула ее в почку, сломав при этом нож. Мда, и этот нож остался в почке несчастной девушки, отчего та визжала. Ну, как будто острый кусок металла у нее в почке. Девушку вынесли под ее непрекращающиеся крики агонии, а моя ученица показала мне тот самый ржавый нож, который я ей дал, начав тренировать работе с тремя техниками выживальщика. Закатив глаза, я просто достал тот нож, которым обычно режу демонических цыплят. Рыжая узнала его и, вздохнув, взяла его, примиряясь к новому оружию. Дед в этот момент был так счастлив, что ах, плакал. Или он это от смеха? В общем, все в порядке, пока он доволен. Моя же ученица начала всех откровенно пугать тем, что захуярила практика, который на один уровень выше ее. Ну, сами виноваты, что не знают, как нормально драться с противником, использующим иллюзии, и продолжают спамить теми яркими техниками меча или стихийными конусами по площади. Дед ей обязательно выигрывать в финале. Там, похоже, наш ученик против нас. Да это тот твой старший. Он тоже мой ученик, как и ты. Тем более, Слышала рыжая, не позорь дедушку и спокойно подставься поправдоподобнее. Дед нахмурился, пожевав губу и погладив бороду, но кивнул. Все же он знал, что подлость его внука и его ученицы не оставит шансов его ученику на победу, а это покажет и его самого некомпетентным, и его внука подлым мудаком, что учит девушку подлым трюкам. Эти трюки, конечно, убивают врагов на уровень выше, но менее подлыми в глазах старых пердунов наставников и их проигравших турнир учеников не станут. Короче, рыжая должна красиво проиграть. В итоге рыжая подставилась, разок поранив руку, и разок пырнула в ногу ученика, а потом просто вошла в невидимость и насадилась на меч ученика деда так, чтобы меч не задел внутренних органов. Сдохни, тварь. Мда, неудобно вышло, и ученицу прожарили молниями, пущенными по мечу, как только этот ученичок увидел ее на своем мечу. За это девушка полоснула этого клоуна ножом по его грязному рту, оставив ему напоследок улыбочку Джокера. Ки третьего уровня неплохо так потрепало ее, несмотря на то, что изучение техники молнии дало ей неуязвимость к этому элементу. Впрочем, техника бездонного Будды сделала так, что этот удар ей даже на пользу пошел, поглотив много враждебной ки от Чинга. Ее тело неожиданно стало даже прочнее и сильнее. Ученицу унесли, а дед отчитал своего ученика за то, что не остановился, когда уже победил, и решил покалечить ученицу его внука, за что и получил свои шрамы. Не все лекари могли бесследно свести раны, как это делает техника контроля плоти. Потому этот подранок теперь красовался розовыми полосами, идущими от уголков рта. Моя же ученица через 5 минут демонстративно легла возле меня в уже другой одежде, и я спокойно начал кормить ее бедовыми бисквитиками с ложечки. Это слегка шокировало публику, как и беззаботное поведение рыжей, после, казалось бы, опасного ранения внутренних органов. Ну, ничего не поделать, она просто потратила часть своего неприлично огромного объема ки и жирок с жопки, чтобы отрастить эти самые поврежденные части внутренних органов. Вот почему я и начал ее кормить калорийной вкусняшкой, не стесняясь зрителей и деда. Она сейчас реально голодная и едва сдерживается, чтобы не сожрать тортик, схватив его голыми руками. Позже дед спросил ее по этому поводу, и она не скрывала от него эффектов техники, которую мы уже ему показали в списке в тот его визит. Про новые техники он не спрашивал, вот и мы не спешили ему раскрывать свои новые трюки. А то хуй его знает, что у старого на уме. Возьмет наш билд и воспитает на нас какую-то убийцу на всякий пожарный, или что еще хуже, даст своим ученикам список наших способностей, чтобы их замотивировать на учебу через месть. А потом это станет мотивацией уже для моей мести. Эти псевдокитайцы, они такие, слегка мразотные временами, даже если это родной дед. 7. Дед опять забыл о нас после того, как выдал еще 4 бочки, 2 с пилюлями первого и 2 с пилюлями второго уровня. Но мы уже привычные и не гордые. Но посмотрев на местные развлечения, хуйня это все скучная. Захотелось чего-то родного, душевного, и главное со смыслом. А моя рыжая хозяйственная ученица, уже увидев, как приносит прибыль пекарня и пивоварня, решила все это превратить еще и в способ заработка, так что решено было устроить спортивный тотализатор. Спорт, на который решено было делать ставки, выбрали весьма просто. Ведь я со спортивных игр правила понимал только в шахматах и в футболе. И то не сильно уверен в первом, а то так и непонятно, зачем там часы и зачем их бить. Так вот, я нашел кучу батраков, которые решили поучаствовать в моей игре. Все как один культиваторы первого уровня, пусть некоторые и выглядели уже 50-летними дедами, и их выбор не поднимать уровень мне понятен, ибо дешевле учить техники на этом уровне, который требует пока пилюли первого уровня, чем потом надрываться в 100 раз больше за пилюли второго уровня. Но и то, что эта внешняя секта тоже играла свою роль. Тут были люди с хреновеньким талантом, но еще не настолько отчаявшиеся, чтобы бросить культивацию и пойти батрачить и ждать смерти, как обычные люди. Они все еще желали рискнуть и попытаться стать бессмертными. Ну вот я и решил их слегка замотивировать. Самая дешевая методика прорыва на второй уровень стоит 1000 пилюль первого уровня. Она не дает никаких преимуществ, и практик, прорвавшийся при ее помощи, становится обычным слабым культиватором. Пилюли можно заменить какими-то насыщенными ки травами и пищей, но в итоге потратишь на прорыв то самое количество ки, что в 1000 пилюль. Вторая методичка требовала 10 тысяч, и при прорыве практик получил в 10 раз больше объем ки и физических сил, чем слабый культиватор. Методика за 100 тысяч давала в 30 раз больше сил, а за 1 миллион давала в 100 раз больше ки и физических характеристик. Конечно, это не значит, что человек, раньше поднимавший 100 кг, поднимет 10 тысяч, Скорее это комплексное улучшение тела, отчего по факту можно поднять тонну, но при этом и твои кости не сломаются, и сухожилия с мышцами не порвутся, и выносливости со скоростью будет в 10 раз больше, и только ки становится ровно в 100 раз больше. Так вот, решил Михалыч организовать футбольный чемпионат, для чего собрал 88 человек и проводил им один месяц тренировки. Некоторые выбыли от того, что потеряли интерес или не нашли занятия стоящим обещанной размытой возможности получить награду. Некоторые наоборот с радостью заняли места выбывших и тренировались в несколько раз усерднее, поняв, что не против, не рискуя жизнью, получить десяток пилюль от молодого мастера Ся. И десяток пилюль им, конечно, дали, но вот предложили сыграть в игру с правилами, которые они ознакомились во время тренировок в течение месяца. Самым проблемным моментом был не подбор игроков и разбивка их на команды, и даже не создание и разравнивание футбольного поля посреди горы. Друидские техники манипуляций деревом в этом сильно помогли, заодно и трибуну создав поприличнее. Проблема была в мече, который выдержал бы пинки культиваторов первого уровня. В итоге Сунь и Вэнь притащили какой-то цилиндрический кусок хряща толщиной почти 25 сантиметров и длиной полметра, что принадлежал раньше зверю второго уровня. С него вытесали две сферы примерно одинакового веса и с нормальным центром тяжести. После раскраски черными пятиугольниками Михалыч довольно попинал мяч, признав, что хрень все ровно весит килограмм 8. Но для культиваторов первого уровня вполне сойдет за футбольный мяч. Первые тренировки с мячом понравились всем 88 участникам, как и их месячная зарплата в виде 10 пилюль в месяц. Первый пробный футбольный матч было решено провести через неделю, а до этого на тренировках игроки привыкли к мячу и поиграли пробные футбольные матчи, во время которых было отобрано 22 расторопных игрока. Удивительно, но из 88 человек, что тренировались, 50 оказались женщинами. И самым главным препятствием к тому, чтобы набрать первую пару футбольных команд, было то, что они не хотели носить шорты и гольфы. Но в итоге 22 человека, примерявшие синие и белые шорты, все же вышли на первый футбольный матч. Его разрекламировали в таверне молодого мастера Сиа как возможность приумножить свои пилюли, сделав ставки ими и получив при победе твоей команды долю от ставок, что будут поставлены на проигравшую команду. Схема не новая, так что люди знали, как все устроено, но вот игра. Она была всем незнакомая и не внушала доверия. Впрочем, нашлись люди, что не пожалели денег и решили попытать удачу. Впрочем, не слишком большой наплыв азартных игроков компенсировался толпами зрителей. Даже дед какого-то хрена слез со своей горы и занял одну из десятка вип-лож, что возвышались деревянными коробками над лавками обычного быдла, пока из важных гостей был только дед и его несколько учеников, что просто пришли посмотреть, как развлекается внук первого старейшины. Дед же пришел за халявной уткой, медом и плюшками, которых, впрочем, подали всем остальным ученикам девушки-работницы, организованные Сунем и Вынем. Даже пиво навернул кружку, когда увидел, как некоторые болельщики заказывают пиво у девушек, что ходит между лавками зрителей, и сперва не распробовав горький алкоголь, что был хуже и непривычнее фруктовых вин, он все же захмелел и повеселел, подумав, что пиво с не так уж плохо, и точно так же, как чай на любителя горчинки. Естественно, лавки трибун поделили на места для болельщиков разных команд, чтобы сделавшие ставки не набили морды радующимся победителям в случае своего проигрыша. И не зря, ибо люди, сделавшие ставки, искренне переживали за свои пилюли, подбадривая вратаря и нападающих своих команд. Не обошлось и без нарушений правил с драками, и когда игроков выгнали красной карточкой, их сменили запасные игроки, а вылетевшие потеряли половину платы за этот матч, что была тоже 10 пилюль помимо стандартных 10 пилюль в месяц на игрока. В итоге игра начала набирать обороты, и после первого тайм-аута, когда все сходили отлить выпитое во время матча пиво в специальные помещения под трибунами, разделенные на мужские и женские туалеты с умывальниками и т.д., матч продолжился к удовольствию зрителей еще более активно, чем в первом тайме. Уже было четко видно хорошую вратарскую работу вратаря синих и множество удачных ударов, принесших белым 3 очка в исполнении девушки с очень выразительными икрами, туго обтянутыми шортами, которые так-то предполагались совсем не в обтяжку, но у нее реально большие мышцы ног. В итоге со счетом 3-0, несмотря на то, что вратарь метался как бешеный, он все же не устоял под атакой этой девушки с крутыми ножками. Победа белых и после вычета 10% комиссии, выигрыш был разделен пропорционально ставкам тех, кто ставил против синих. Дед с красным носом и щеками сам спустился на футбольное поле и поблагодарил девушку за отличную игру, вручив ей 10 тысяч пилюль первого уровня. Остальные игроки эту девушку уже хоронили, деля ее пилюли, пока дед, пошатываясь, летел на своем мече обратно на гору хвастаться друзьям. Но я не стал тупить и сразу раздав пилюли победителям и тем из победителей, что получили красные карточки, а после утащил на буксире ошарашенную девчулю. «Детка, Нича тебя подставил конкретно, но не переживай, ты мне понравилась, потому я о тебе позабочусь. Не хочешь стать моей ученицей, а?» Девушка покраснела, но, осмотревшись, встала на колени и спустила мои штаны. Я ошарашенно смотрел на нее, а она на мой 8-сантиметровый состроив бровки домиком. «Ну не удивляйтесь, что у меня встал. Просто я видел, как обтягивали ее жопу шорты, пока она сидела перед мной, рассматривая мой член. В общем, она, поколебавшись, отсосала мне и, встав, облизала губки, при этом красная как помидор. Поприветствовала меня как мастера. Это, конечно, приятно, но что у меня за репутация во внешней секте, что девушки бросаются сосать мой член при первом предложении стать моими ученицами? Сделав вид, что так все и должно быть, я погладил девушку по голове и, пригласив прилечь на мой летающий диван, поймал от моей второй ученицы очень пристальный взгляд. Но она не стала позорить нас скандалом и спокойно позволила лежать новенькой по другую сторону от меня. Добравшись домой, мы напоили новенькую пивом и накормили запеченным цыпленком с хлебом. Девушка ела аккуратно и ничего не оставляла в тарелке, кроме костей, и чай с медом особенно ей понравился, она аж глазки закатывала, слизывая его с ложки, и в прикуску с бисквитом из яиц демонических кур. В итоге я успел поболтать с рыжей, та поняла, что жопостую я тупо пожалел. Она старалась, играла, а дед ее подставил по пьяни, сунув скарб, за который ее выебут и закопают в ту же ночь. Так что пришлось брать ответственность и тащить домой новую ученицу. В итоге заставили ее на следующий день изучить 3 техники выживания, то есть ускорение пространства тела и обмен с неосязаемостью, контроль тела и отращивание частей органов и технику иллюзий. После того, как ей выдали 300 000 пилюль первого ранга, эта девчуля начала меня так сосать, и даже почти лишилась девственности, желая мне выразить свою благодарность, но ее оттащила рыжая и закрыла культивировать сама, взявшись высасывать остатки моей жизни из и так подуставшего от домогательств тела. Рыженькая чувствовала непривычную для себя ревность, и все-таки за день до того, как жопостая доела банки с пилюлями, решилась и трахнула меня. По-другому не описать. Просто у меня член совсем не создан для лишения кого-то девственности, и он просто слегка растянул ее плеву, а она, ожидая, что должна пойти кровь, насаживалась на мой член, желая вогнать его поглубже, думая, что он не достает до плевы, но в итоге, после того, как она кончила 5-й раз, высушив меня 4 мощными оргазмами, мы поговорили в перерыве, и я проверил ее плеву, поняв, что ученица дура. В итоге так краснела потом неделю, вспоминая свой конфуз, но трахаться ей понравилось, так что вместо сосания она занялась катанием. Впрочем, и от сосания она тоже не отказалась, слишком уж привыкнув смотреть, как ее мастер беспомощно извивается от удовольствия под атаками ее ловкого язычка его крошечного члена. Она сама была в благодушном настроении, потому научила новую ученицу не только тактике заточки в почку, но и тому, как мучить своим язычком их мастера, издеваясь над его крошечным членом. Впрочем, так как жопостенькая была не слишком знакома со мной, она подумала, что ее новый мастер на самом деле мальчишка, которого его ученица сделала своей игрушкой, и теперь она тоже может нагло использовать и издеваться над мной. «Мастей, можно я присяду, пока буду вылизывать ваш член?» «Ну, конечно, садись». Она скинула из своей большой мускулистой жопки шортики, под которыми не было нижнего белья, и села на лицо Михалыча. Ну, она была гладко выбрита, и вообще ее пухленькие губки были аккуратными и сочными, так что он был не против позы 69. Но эта сучка обхватила его лицо, сжав его своими ляжесками, пока сама, схватив его за таз, начала, прижимаясь лечом к его паху, сосать член прижитым, заглотив еще и яйца, что впоследствии определенной техники сейчас были совершенно лысыми. Сосала эта извращенка очень увлеченно, играя язычком с его членом и яйцами во рту, при этом нагло ерзала кицкой по лицу, наслаждаясь языком, что вонзался ей в сочную киску, и в благодарность сжимая бедрами голову своего мастила со всех сил. Повезло, что он был 2-го уровня, а на 1-го, так бы она этими ляжками лопнула его голову как арбуз. Но в итоге все было на удивление возбуждающе, особенно жадность, с которой девушка обнимала его паясь, прижимаясь подбородком к его паху, всасывая все, что он давал ей, до последней капли. Когда рыжая вошла в комнату своего мастера, чтобы ему отсосать, то он смотрел на нее, пока на его плечах лежали жирные ляжки наглой второй ученицы, и она отчаянно пыталась задушить его, но он же выучил технику, что дает ему возможность не дышать и вовсе. «Ох, Юэйр, хорошо, что ты тут. «Помоги мне, я не могу в этом положении дотянуться до его члена». Рыжая посмотрела, как его мастинра душит вторая ученица, а потом на его члена, потом на увлеченно улыбающуюся садистку с красным от возбуждения лицом и дебильной улыбкой. «Ну, он сам виноват». И села верхом на его член, что стоял у него колом и подрагивал от возбуждения от того, что творила его новая ученица. В итоге даже рыжая подушила своего мастера ляжками, пока наглая жопостая извращенка лишалась девственности на его стоящем как кол члене. «Знаешь, сестренка Ялун, а член нашего мастера кончает больше, если его голову сжимать между ногами. Теперь нам нужно убедиться, что мы будем лучше заботиться и обязательно сжимать его голову ножками, прежде чем высосать все из его крошечного члена яиц». Сестренка Фен Юэ, как всегда, очень опытна и наблюдательна. Нудно душить его, пока он не обкончается до смерти. Опять же, Михалыч был рад, что научился той технике. Впрочем, он также не пожалел и о том, что взял себе Ялун в ученицы, ибо смог скинуть на нетренировки футбольных команд, в чем ей помогла способность создавать иллюзорных клонов, что заменяли противников для тех, кто хотел продолжать играть в футбол за пилюли. А после пары обычных матчей определились наиболее толковые игроки, что стали капитанами будущих 8 футбольных команд, что приняли участие в первом футбольном турнире внешней секты Безграничного Неба среди учеников первого ранга. Сам же Михалыч наконец-то смог пожинать плоды трудов и спокойно сидеть в ложе, наслаждаясь пивом и курицей, смотря футбольчик, пока остальные работали. 8. Пока Михалыч с дедом смотрели футбол, попивая пиво с больших деревянных кружек, вырезанных из дуба, его ученицы лежали по обе стороны его летающего дивана и подкармливали его пивом и жареными семечками из косточек дикого демонического персика. Это, конечно, не арахис, но тоже неплохая замена орешкам и дополнительный способ заработка для учеников внешней секты. Вначале Михалыч просто искал способ нормально прокормить своих пчел и решил дать задание на поиск диких саженцев каких-то цветущих плодовых растений. Самый удачный образец оказался диким демоническим персиком, который от куриного навоза плодоносил почти раз в месяц. Персики в меду, кстати, стояли в миске у столика деда, и тот с наслаждением смаковал эту консервацию своего внука. Дед и не подозревал, как долго мучился его внук с техниками контроля ки, чтобы вывести гибрид дикого персика, который давал сладкие плоды и при этом не две штуки на дерево, а как минимум килограмм 10. Конечно, то, что он мог ускорить своим ки взросление дерева, это было большой помощью, сократившей годы селекции до поры недели и нескольких нервных срывов из-за безвкусных или горьких плодов. Но в итоге он понял, что вмешиваться в созревание конкретно персиков нужно минимально, что, впрочем, не мешало ему заставить дерево вечно цвести и оставаться вечно зеленым независимо от сезона. Теперь и пчелы сытые персики в меду стоят в банках подвала его резиденции. Все же удивительно, каким талантом комфортно устраивать свою жизнь ты обладаешь. Спасибо, деда, ахоха. Да и смотри, какую себе ученицу способную снова подобрал. Я и не думал, что все эти издевательства над учениками внешней секты несут в себе какую-то цель. Но ты смотри, смог отсеять от плевел натуральное золотое зерно, что дало чудесные всходы. Ученица покраснела, спрятав лицо в груди его внука, и дед засмеялся, забавляясь ее реакцией. Знал бы ты, дедуля, как эта смущающаяся, как девочка жирная жопка, его в постели ночами мучает своими ляжечками, то кровью блеванул. Впрочем, сам Михалыч находил этот опыт очень интересным, да и дискомфорта ее попытки придушить у него не вызывали, он только и наслаждался мягкостью молодых тренированных ляжечек. А то, как она требовательно сосет его члены и яйца. Сам он не хотел говорить вслух, чтобы не расстраивать рыжую, но он получал от миньета новой ученицы более яркие оргазмы. Впрочем, и их дуэт тоже весьма хорошо сработался, и после того, как они его выдают, он спал сладко, как младенец, особенно когда его лицо еще находится между двумя толстыми ляжечками этой извращенки, а его член в теплой киске рыженькой, что тоже так и спали в его кровати, не меняя позы. И самое главное, они его не пилят. Правду говорили Сунь и Вынь, ученицы лучше жены и детей. У них совсем другие ожидания, и чаще всего они оправдывают их, находя что-то для себя в Михалыче и довольствуясь этим, посвятив себя помощи в его делах и их общему развитию. Тем временем о развитии стоит упомянуть, что его ферма выросла и производит много цыплят, которые уже начали продавать во внутренней секте. Во внешней мало кто может позволить себе такой деликатес, как молодой откормленный демоническим зерном демонический цыпленок. Так что нет смысла строить ресторан цыплята молодого мастераси, а где-то еще, кроме внутренней секты. Также в этом ресторане подают хлеб и пиво, а также десерт в виде персиков в меду демонических пчел и бисквитов из яиц демонических куриц и того самого меда. Деду, естественно, выдали бесплатный абонемент, и тот теперь только там и питается. Конечно, для него есть и особые услуги вроде доставки на дом, но он сам ей пользуется только во время закрытых медитаций. Так-то обычно никто не шикует во время ща закрытой медитации, ибо надобно сосредоточиться на культивации, не отвлекаясь. Но все эти деликатесы насыщены ки, и хоть они низкоуровневые и от демонических тварей первого уровня, но они все еще имели некий эффект, да и просто успокаивали деда, повышая эффект от культивации на пару процентов. Вообще на втором уровне Михалыч столкнулся с тем, что ему тоже нужно медитировать, даже если он не принимает пилюли. Это как утренняя зарядка для энергетических мышц. И без этого никак, ибо чтобы прорваться на третий уровень, нужно накачать определенную упругость и стойкость меридиан, ибо есть риск надорваться и надорвать пупок, то есть дантень. Так что теперь и он часто лежит на диване и смотрит в потолок, пока его энергетические мышцы гоняют в холостую ки. Даже сейчас он лежит и гоняет ки, смотря футбол, а его ученицы, чувствуя, что их мастер не сидит сложив руки, тоже лежа гоняют свое ки. Дед, посмотрев задумчиво на внука, кивнул своим мыслям. Хотя о этом потомке и ходит много нелицеприятных слухов, вроде последнего о том, что он просто схватил девушку, что играла в футбол лучше всех, и принудил ее стать его секс-рабыней, как и свою первую ученицу. И то, что они лежать на его груди словно распутные девки, не помогает репутации внука. Но сам дед то видит, как этот мелкий негодник ни дня не может, чтобы не устроить чего-то эдакого, пока все остальные в его положении закрылись бы в какой-то пещере или в подвале и в одно рыло жрали бы ресурсы их мастера. Внук же организовал вполне удивительные цепочки производства уникальных деликатесов, которые даже попадают императору на стол. Организовал на постоянной основе удивительное развлечение, которое не только стимулирует оборот пилюль во внешней секте, но и заставило внешних учеников более активно собирать ресурсы, чтобы обеспечить себя валютой для обмена на утоление своих растущих потребностей, вроде кружечки пивка, которая содержит столь мало алкоголя, что оно не вредит практику первого уровня, но позволяет скинуть стресс не хуже, чем ночь в квартале красных фонарей. А просмотр игры в футбол и вовсе стал отдушиной, ради которой некоторые уже растерявшие мотивацию ученики снова начали выходить на охоту, чтобы добыть пилюли и сделать ставку в надежде увеличить свои богатства и хоть так получить шанс на прорыв. Думаю, не стоит упоминать то, что судьба Ялун сильно повлияла на отношение внешних учеников к футболу. Теперь девушки совсем не против щеголять бедрами в шортиках, бегая по полю. Это же спорт, так что это не распутство, а наоборот почетно. Молчу уже о том, что теперь почти все футбольные команды на 80% составляют девушки, и они реально серьезно тренируются, чтобы тоже создать команды и попытаться привлечь внимание сахарного папочки, который прокатит их на члене в рай. То есть ждут молодого мастера, что возьмет в ученики приглянувшуюся талантливую спортсменку и поможет им стабильно идти по пути культивации. И не скажешь, что никто реально не подумывает об этом и не присматривается к футболисточкам в надежде и себе отхватить какую-то длинноногую Ялун. Те самые VIP-залы, которые раньше пустовали, кроме того, что зарезервирован для деда, теперь набиты прямыми учениками старейшин, а некоторые и вовсе заняли старейшины. И все с радостью на халяву жуют цыплят и пиво, нередко поддавшись атмосфере, делая ставки друг против друга, а иногда и вовсе кидая пилюли в тотализатор, подогревая интерес игроков попроще нереально возросшими коэффициентами ставок. Впрочем, и в случае выигрыша у таких огромных ставок будет лишь пара процентов прироста. Но случалось так, что ставка проигрывала, и тогда уж все простые игроки срывали на игре солидный куш, распаляя новую лихорадку среди азартных учеников. А стабильные 10% оседали в кармане Ялун, что уже даже начало окупать затраты на содержание 88 постоянных игроков 8 команд, которым платят зарплату в 10 пилюль и премии по 10 пилюль за выигранные игры. Короче говоря, дед знал, что несмотря на то, что его внук даже не пытается выглядеть порядочным внуком и учеником, совсем не заботясь о своей репутации, все же был очень полезным по-своему и не забывал всячески задобрить своего деда бесплатными развлечениями и деликатесами. Кстати, о деликатесах. Он для начала отпил уже ставшее привычным пиво и, посмаковав его, сказал: «Сюнер, твои навыки в изготовлении напитков и создании деликатесов уже прославились на всю империю, даже император дегустировал твою демоническую курицу в медовом соусе, медовые персики и бисквиты, и отзывался о них только с лучшей стороны. Но, вот твой хмельной напиток, он совсем не по вкусу утонченной публики». «Я все понял, дед. Дай мне какого-то хорошего мастера, что умеет работать с медью, и я быстро организую тебе что-нибудь, что поразит утонченные вкусы твоих друзей». Так-то у Михалыча уже стояла целая бочка забродивших персиков в меду из неудачной первой партии консервированных фруктов, и она уже вполне взбродила и превратилась в вино, которое скоро можно разливать по банкам. Но если уже и удивлять чем-то, то, наверное, неплохо бы было перегнать пару литров водки из пивного сусла. А для этого нужен самогонный аппарат и змеевик. Сам он смотрел на всякие металлические котлы и остался ими очень недоволен. В перспективе превратить их в самогонный аппарат уж о трубках из меди он и не мечтал. «Хорошо, раз уж ты так говоришь, то я спокоен. Завтра пошлю к тебе свою ученицу-артефактора. Она уже прославилась своими доспехами и мечами в определенном кругу культиваторов, и ее работы очень ценятся. Так что, думаю, работа с медью ей вполне по силам. Надеюсь, вы поладите». Ну, на следующий день ко мне прилетела очередная штампованная фея, которых по столице как мух летает. Внешность ее была весьма стандартная, без какой-либо изюминки, разве что одежда с уникальным дизайном, а так кукольное лицо с черными глазами, бусинками и черные волосы наполовину собрание в гульку заколкой культиваторов, а вторая половина стелилась по спине до пояса. Вот если сравнить с моей рыжей, что постоянно в толстую косу волосы заплетает, то рыжая пусть уже тоже с кукольным лицом, но она выигрывает у нее в моих глазах на все 10 из 10. Та же самая жирная жопка на практике ничего не жирная, а мускулистая, мягкая и упругая. К тому же она теперь вообще постоянно ходит в шортах и гольфах с обувью-мокасинами. Знает же чертовка, что я все время на ее жопу и ляжечки пялюсь, и специально перед мной забегает, чтобы бедрами в шортиках повилять. В общем, эта самая ученица деда уже как-то не впечатляет. Зажрался я, наверное, из-за того, что мне постоянно лицо своими ляжечками сжимают извращенные ученицы. Но вежливость она никогда не помешает. Никогда не стоит пренебрегать тем, что может бесплатно помочь тебе достичь целей. «Приветствую, старшая сестра. Можешь меня звать Сюнир. Приветствую, младший брат Сюн. Можешь меня звать старшей сестрой Мужонг». Я моргнул из-за того, что в голове выскочил портрет Чингисхана. В наших краях его звали Тимучин, а вот в Китае Цин Мужонг, Муронг, Мужун и т.д. в зависимости от того, как слушать китайские звуки. Вот и посмотрел я так задумчиво на этого местного потомка Чингисхана. Хотя, скорее всего, она просто тезка. Да и не факт, что я все правильно помню, может, это другой мужик был Тимучином или потомок Чингисхана. Я вообще так-то уверен, что Чингисхана звать еще и Тамерланом, так что верить своим же противоречащим показаниям с тройкой по истории в году я отказываюсь. Мастер говорил, что брату нужна моя помощь в работе с медью. Я принесла несколько сотен килограмм меди, так что мы можем начать, как только ты проведешь меня к моему рабочему месту. Ах да, прости, что придется работать в моей мастерской, я там редко прибираю, а вчера дед так внезапно озадачил меня изобрести новый напиток. Новый напиток? Это вроде того горького пива. Нет, как раз наоборот. Дед пожаловался, что пиво не по вкусу людям с тонким вкусом. Я, не раздумывая и секунды, поспешил его заверить, что решу проблему, как только он мне предоставит искусного мастера по работе с металлами. То есть мы будем готовить вкусный алкоголь? Михалыч прищурился на эту наглую бабу. Кто мы, сука? Я тут один. Но он сдержал импульс и покивал. Вдруг ему откажутся делать самогонный аппарат. В общем, это кузнец по меди своими техниками ки вполне себе легко выдуло приличных размеров цистерну из пары брусков меди, а потом и трубки полусантиметрового диаметра, причем, имея в руках мастера, потребовал Михалыч этих трубок намотать ему 100 метров, а потом и вовсе обнаглел, потребовав 100 метров трубки сантиметрового диаметра и еще 10 метров трубки на 2 мм больше. Пригодилось от силы только пара метров полусантиметровый метр, метр сантиметровый и десяток сантиметров последний, чтобы слепить пару уголков электрической сваркой, под которую он приспособил свою молнию. Сам он в хозяйстве сваркой занимался достаточно нередко, да и трактор иногда самому приходилось по-мелкому чинить, как и прицепу. В общем, с этим делом он был знаком и, достав прутик колова, быстро спаял куски труб в нормальную систему перегонки спирта и не только. Вообще, он сам видел, как Семёныч перегнал похожим самогонным аппаратом пару десятков пластиковых бутылок в пару мусорных пакетов метана, а потом компрессором зарядил им баллон для газовой плиты на даче Петровича. Газ, конечно, паршивый, но все лучше, чем обжигать сбитого нивой кабанчика соломой или каким-то сорняком с поля. Правда, потом самогонному аппарату пришел кирдык из-за того, что все внутри вонючим парафином покрылось. А так как он был старым, то его так никто и не собирался чистить. Эх, были времена. Что это? Оно воняет. С этого и получается пиво. Это вода, в которой я варю пророщенное демоническое зерно, а потом даю всей этой жиже прокиснуть как следует. То есть взбраживаешь сахар из солода? Интересно. Я тоже немного алхимией увлекаюсь, так что я с удовольствием понаблюдаю за твоей работой, младший братюн. Недолго думая, я просто начал наливать в канистру брагу, после чего герметично закрыл крышку и защелкнул петли, которые припаяла мне мужонг. Потом пустил из руки пламя под самогонный аппарат, заставив девушку вскинуть в удивлении бровь. Редко кто распыляет внимание на несколько разных стихий, а я в это время еще и в змеевик налил воды с другой руки, преобразовав свое ки в холодную воду и после наморозил туда сверху кубиков льда. Мда, впервые вижу такого мастера на все руки. Спасибо, я еще и хорошие персики стихии дерева вырастил в саду. Это не комплимент. Это очень безответственно хвататься за новую стихию, пока ты не отточил до совершенства предыдущую. Ну не знаю, у моей ученицы и меня с этим никаких проблем. Вторая ученица вон уже должна со дня на день доучить стихии молнии, огня и воды. Потом займется стихиями дерева и мороза. Схема уже отлажена, так что все в порядке. Кстати, твоя стихия металла очень интересна. У мужонг задергался глаз. Этот мелкий пиздюк, что увидев игрушку, захотела и себе такую, но она сдержалась от острых комментариев, потому что сама немного удивилась, как естественно он применяет свои стихии в своей странной алхимии. А то, как он филигранно плавил стихии молнии и олова, создавая такие аккуратные швы медных труб. Она никогда бы не догадалась, что такой метод ковки возможен. Она достала сломанный меч и дала его этому младшему брату-ученику. «Можешь починить, а?» Пару минуток. Он просто сложил две половинки меча, и у него снова загорелись глазницы. Сложно не узнать этот характерный эффект, даже зная о нем только на словах. Это что, техника глаз короля обезьян? Он использует ее, чтобы не видеть сквозь яркие вспышки молнии. Все, она уже точно уверена, что этот парень безнадежен. Ага. Сказал Михалыч и сварил два куска металла, передав меч его обратно хозяйке, что удивленно осознала, что сварка молнии починила меч куда лучше, чем способна любая кузнечная сварка или даже сварка огнем. Только сварка ее способностями управления металла может сделать это лучше. И она не могла не взглянуть по-новому на своего младшего брата-соученика. Тем временем Михалыч поменял банку под самогонным аппаратом и, налив две небольшие рюмочки, спросил эту фею: «Будешь первака?» Уверен, крепче пойла в жизни не пробовала. «Что? Это тот напиток для утонченных вкусов, и ты его сделал со своего пива?» «Ну да. В чем проблема-то?» Недолго думая, мужонг взяла стакан и, последовав примеру Михалыча, резко опрокинула его себе в горло. Она вдруг почувствовала, будто жидкое пламя растеклось по желудку, а в ее нос ударил мощный запах спирта. Михалыч достал кусок свежего хлеба из кольца и занюхал им самогонку, откусив кусок, предложил своей коллеге по самогонному ремеслу. Она, не раздумывая, схватила хлеб и, занюхав им, откусила, и пока жевала хлеб, отмечая, что это помогло немного, но в то же время она почувствовала, что резко опьянела. «Почему?» «Такое чувство, что я выпила десяток бутылей вина?» «Так оно и есть. Десяток бутылок вина вот в этой стопочке. Вообще, прежде чем его пить, нужно бы разбавить водой примерно наполовину, но, первак, это будет пустая трата первой рюмки этого добра». Михалыч решил умолчать, что, возможно, это первая рюмка этого добра во всем этом мире за всю его историю. Так что ему можно давать ачивку и медаль героя за то, что он станет первым, кто набухает местных китайцев настоящей русской водкой. 9. Первый старейшина Ся собирался отчитать своего внука за хулиганство и кражу музыкальных инструментов. Но как только он подлетел к вечно цветущему писиковому саду, красотой которого восхищались во всей империи, он заметил в этом розовом море красный островок, с которого разносились медленные мелодичные звуки игры на гуцине, который, кстати, и укра. Музыка была грустной, но вполне себе приятна уху. Первый старейшина решил, что не будет наказывать своего внука, который неожиданно проявил таланты в музыке. И вот он, тихо подобравшись к красному дереву, в сомнении проморгался.